Это были кадры, сделанные на свадебном банкете. Я прокрутил этот кусок трижды. Единственным, кого я узнал на этой пленке, был Уэбб. Это был кадр, сделанный, вероятно, новобрачный. Смутно и не в фокусе. По причинам для меня неясным, сделанные женщинами кадры редко бывают удачными. В этом кадре Уэбб, смеясь, взмахивал одной рукой, с кем-то разговаривая, а в другой держал какое-то питье, налитое в кожуру от ананаса. При виде его, такого счастливого и веселого, мне стало на мгновение грустно. Но я встряхнул с себя это чувство и стал досматривать пленку. По ходу действия можно было легко определить человека, совершавшего обряд бракосочетания. Уэбб говорил, что они не венчались в церкви. Значит, это не был священнослужитель. Но он держал Библию в черном переплете. Наверное, это был мировой судья. Он был высок, загорелый больше даже, чем Уэбб, брюнет с черными бровями и в черном же костюме. Он все время кивал и улыбался. Примерно полдюжины гостей, не больше. На столе, где вместо тарелок были большие листья, лежал зажаренный поросенок и еще какие-то кушанья. Была на пленке и новобрачная. На двух кадрах. На одном она закрыла лицо руками и повернулась спиной к объективу. На другом ее опять-таки было видно со спины. Платье на ней было ярко-голубого и желтого цветов. Все это мне мало помогало. Но, по крайней мере, теперь я знал, кому мне обратиться за помощью. Всего-то нужно было отыскать кого-нибудь из этих гостей или того, кто совершал церемонию на Гавайях. От них я наверняка узнаю, кто эта девушка, на которой женился Уэбб. По крайней мере, они смогут ее мне описать так, чтобы я ее узнал при встрече. Я все еще не знал точно, где именно происходило бракосочетание, но был уверен, что где-то на Гавайях хранится запись о нем. И, конечно, там все это и началось. Словом, все было за то, чтобы отправиться на Гавайи. Просмотр пленок дал мне еще одну деталь о девушке, на которой женился Уэбб. Она была брюнетка. Я достал свой список. Весна — блондинки, лето — рыжие, осень — шатенки, зима — брюнетки. Зима — декабрь, январь и февраль. Рэйвен Маккена, Луана Калиоха и Дороти, Дотти Ласуэлл. Я пока еще не виделся и не разговаривал с Луаной Калиохой. Телефон и адрес Дотти были в Сан-Франциско. Я туда звонил, но мне никто не ответил. Я попробовал еще раз и застал ее дома. И услышал такую же историю, что и от других девушек. Она слышала о смерти Уэбба, но к ней это не имело никакого отношения. Она не знала о его женитьбе. Последний месяц Дотти выступала в варьете «Бимбо» в Сан-Франциско на Колумбус-авеню. Потом я снова позвонил в Гонолулу Лаане, но безуспешно. Теперь из 12 девушек «Вау» я не говорил только с Лааной и Пейджин Пейдж. Если они, когда мне удастся с ними связаться, скажут, что не знают о женитьбе Уэбба и об убийстве, что тогда? Это будет означать, что одна из девушек мне солгала. Возможно, одна из брюнеток. 3 из 12, — размышлял я. Но тут я вспомнил Сью, Мэйфэйр, Блэкки. Блэкки? Примечание. Блэкки — чернушка. Перевод с английского. Конец примечания. Она была мисс Сентябрь, шатенка. Я взял трубку и позвонил ей домой. Когда она ответила, я сказал: «Блэкки, это Шелл». «О, привет! Приезжай, я как раз практикуюсь. Ты... я хочу задать тебе вопрос. Задашь здесь. Это займет 1 минуту. А у тебя это будет дольше. Послушай, в журнале ты снята шатенкой. А сейчас ты черненькая. Как это получается?» «Тогда я была шатенкой. Еще вопросы?» Я нахмурился. «Женщины иногда дают такие простые ответы», — подумал я. «Хорошо. Но как ты стала брюнеткой теперь?» «Я покрасилась». «Поняли?» «Просто». Я спросил: «А зачем?» «А что, нужна особая причина?» «До свидания, Блэкки». «Эй, погоди минуту. Так ты приедешь?» «Сейчас не могу». «А когда увидимся?» «Надеюсь, что скоро». «Но я на несколько дней уезжаю». «Куда?» «На Гавайи, но ненадолго». «О, Гавайи! Я бы тоже хотела туда поехать». «Честно говоря, и я. Я позвоню тебе, когда вернусь. Не забудь о банкете». «Не беспокойся, я там буду». Я подумал немного и добавил: «Так или иначе». «Я не хочу, чтобы ты пялил глаза на других женщин на этом празднике. Я... ну, понимаешь, в этих обстоятельствах я вряд ли смогу. Это не очень...» «Ох, дурачок!» — весело засмеялась она. «Я шучу. Конечно же, ты будешь смотреть в оба. В этом-то и весь смысл».